Ник примостился в кресле с раскрытым учебником на коленях. В тонком шерстяном халате он выглядел самым обычным студентом, которого оторвали от занятий. Увидев мать, он встал. На бледном лице горели большие черные глаза. Темные очки лежали рядом на письменном столе. «Здравствуй, мама». «Здравствуйте, мистер Тратвелл». Взгляд его скользнул по нашим лицам, но ни на одном не задержался. «А где папа? Где Бетти?» «Мы пришли не в гости», — сказал Тратвелл. «Хоть я и рад тебя видеть, Ник. Нам надо задать тебе кое-какие вопросы». «Будьте предельно кратки», — сказал Смизером. «Садитесь, Ник». Мойра взяла у него книгу, заложила в нее закладку и отошла к мужу. Он встал у порога. Айрин Чалмерс села на свободное кресло, мы с Тратвеллом устроились напротив Ника на узкой кровати. «Приступлю прямо к делу», — сказал Тратвелл. «Почти 15 лет назад, еще ребенком, вы застрелили человека у железнодорожных складов». Ник поднял на Смизерема глаза и тихо, горько спросил: «Так вы ему рассказали?» «Нет», — сказал Смизерем. «Вы взяли на себя непомерную ответственность, замолчав убийство», — обратился Тратвелл к доктору. «Знаю. Но я защищал интересы 8-летнего мальчика, над которым нависла угроза аутизма, один из симптомов шизофрении. В человеческих отношениях далеко не всегда приходится руководствоваться законами, но даже если исходить из законов, такое убийство можно квалифицировать как оправданное или непреднамеренное. Я приехал не для того, чтобы спорить с вами об этике или юриспруденции, доктор устало сказал Тратвелл. Тогда не извращайте моих намерений. А они, разумеется, чисты, как горние снега». Доктор всей своей массой двинулся было на Тратвелла. Мойра схватила его за локоть. «Расскажите мне, что у вас там произошло? Вы выстрелили случайно?» — обратился Тратвелл к Нику. «Не знаю». «Тогда просто расскажите мне все по порядку. И прежде всего, как вы попали на склады?» Ник отвечал, запинаясь. Похоже, память его работала с перебоями, как телетайпный зуммер. «Я шел домой из школы. Этот человек позвал меня прокатиться в его машине. Я знал, что нельзя садиться в чужие машины, но он очень меня просил, и мне стало его жалко. Он был совсем старый и больной. Он меня все расспрашивал, кто моя мама, да кто папа, и когда и где я родился. Потом сказал, что он мой отец. Я не очень ему поверил, но мое любопытство он раззадорил, и я отправился с ним в тот квартал. Он завел меня за заброшенное депо, там догорал костер. Мы подбросили в него веток и подсели к огню. Он вытащил виски, отхлебнул прямо из бутылки и дал мне попробовать. Виски обожгло мне рот, но он пил его как воду, быстро прикончил бутылку и стал валять дурака. Пел старые песни, расчувствовался. Говорил, что я его сын, его дорогой мальчик, что он скоро восстановится в законных правах, займет положение в обществе и позаботится обо мне. Стал меня тискать, целовать. И тут я выстрелил в него. У него за пояс был заткнут револьвер. Так вот, я вытащил револьвер, выстрелил в него, и он умер». Бледное лицо Ника оставалось невозмутимым, но я слышал его учащенное дыхание. «Что вы сделали с револьвером?» — спросил я. «Ничего я с ним не делал. Бросил там же, на складах, и пошел домой. Рассказал обо всем родителям. Сначала они не поверили, потом в газетах напечатали про труп. Тогда они поверили. Потащили меня к доктору Смизерему. И с тех пор, — добавил он едко и горько, — мы с ним неразлучны. Не могу себе простить, что не явился тогда же в полицию». Он поглядел на мать, та отвернулась. «Вы тогда не могли ничего решать», — сказал я. «А теперь давайте перейдем к убийству Сиднея Хэрроу». «Господи, да неужели вы думаете, что и Хэрроу убил я?» «Вы сами так считали, помните?» По нему было видно, что он мучительно напрягает память. «Я тогда не очень понимал, что со мной происходит. И что хуже всего, мне действительно хотелось убить Херру. В тот вечер я явился в закат, чтобы свести с ним счеты. Джин мне сказала, где он остановился. В номере его не оказалось. Я нашел его на берегу в машине. Он был живой или мертвый?» «Мертвый. Револьвер, из которого его застрелили, валялся около машины. Я поднял его, хотел рассмотреть получше, и тут в моей голове что-то щелкнуло. Земля буквально ушла у меня из-под ног. Сначала я подумал, уж не землетрясение ли? Потом понял, со мной творится что-то неладное. Я перестал понимать, что происходит. Меня неодолимо тянуло покончить с собой. Мне казалось, револьвер ждет, что я из него выстрелю.